а где и запрещается. Сами фрицы и гансы имели вид обихоженный, некоторые даже с лихваской, их часто водили в баню с троем, и по пути они пели на русской солдатской манер маршевые песни. А маленькой рыженькой подхалимистой с беличьей мордочкой и торчащими вперед зубками дневальной, вероятно, он был человеком нездоровым, потому что на работу его не водили, завидев старого русского доктора, выгоревшей шинели и разбитых сапогах, делал стойку вроде бы смирно и писклявым голосом тотальника лаял: «Гутен морген, герр генерал-доктор!» «Знает службу шельма», — посмеивался про себя Богословский. Уж больно наружу были все хитрости немц, перц, колбасы. Тем более, что, как-то заметил Богословский, генерал-доктором дневальный называл и Устименко, и старого, похожего на замученную птицу, патологоанатома Гебейзена. Называл так, на всякий случай. И случай в скорости дал себя знать. Как-то поутру у немцев в лагере возник шум. Проходя мимо ельничка, за которым тянулась колючая проволока, Богословский увидел там не одного своего рыжего знакомого, а многих немцев в стертых кителях лягушачьего цвета, в пилотках, натянутых на уши, озабоченных и возбужденных. Вначале Богословский подумал, что у них волынка, и потому лагерники не на работе, но тут же вспомнил, что нынче воскресенье, и удивился уже другому обстоятельству. Для чего же он в воскресенье не ушел хоть на унчу отдохнуть? Но тут же решил, что не ушел правильно, и стал выспрашивать у военнопленных, чего они от него хотят, когда рыжий что-то пытался ему втолковать из-за проволоки. Под давлением обстоятельств Богословский перешел на свой леденящий душу немецкий язык и, в конце концов, изрядно вспотев в прямом смысле этого слова, понял, что там умирает, неизвестно по какой причине, юноша-тотальник, студент-медик, которому по молодости лет очень хочется пожить еще хотя бы немножко. Другой немец, уже старенький, в квадратных очках, носатый и криворотый от контузии, но здоровеннейший в плечах дядька, очень сентиментально, с дрожанием челюсти, добавил про юношу, что у него есть фатер и мутер, есть и сестрички, и братики, которые все ждут домой своего Руди, и есть еще Паула. И потому русский генерал-доктор, вот-вот, сейчас и фатер, и мутер, сказал Богословский, и Паула, и меня произвели в генерал-доктора. А кто мне сюда вот в ногу осколок зафугасил? Кто в газовках людей тысячами травил? Кто на Ленинград бомбы кидал? Военнопленные за колючей проволокой проворно закричали, что они во всех этих ужасных преступлениях нисколько не повинны, и никто из них вообще никогда не убивал. Они хорошие, добрые, порядочные немцы, и пусть будет проклята даже память о Гитлере. Впрочем, про Гитлера кричали далеко не все. «Ах, бог мой, какие тут собрались антифашисты!» — съязвил Николай Евгеньевич. «Может, вы перешли на нашу сторону в 41-м году? Тогда я похлопочу, чтобы вас поскорее освободили. Ну-ка, кто тут перешел к нам в самом начале войны? Поднимите руки, не стесняйтесь». Пленные поговорили между собой и смолкли. Стало тихо. То-то в молчании констатировал старый доктор. «Теперь-то вы все, ишь, какие супротивники дохлого фюрера. А еще одно-два десятилетия, и никому будет не понять, кто же из вас залил кровью Европу, такими вы окажетесь вегетарианцами, зайчиками и душевными ребятами». Он с трудом перевел эти свои размышления на немецкий. Пленные выслушали его попреки равнодушно, только из вежливости, он ведь им был нужен, и еще раз унылыми голосами в разнобой попросили помочь бедняге Рудди, потому что есть же гуманность и человечность, и, наконец, Красный Крест, и таковой же полумесяц. Полумесяц? Человечность? Гуманность? Совсем уже взорвался Богословский. И про создателя Красного Креста месье Анри Дюнана вы мне расскажете? Поучите меня, да? Теперь он уже кричал по-русски, забыв переводить свой краткий доклад.